Царствие небесное силою берется, и усиленные искатели восхищают его. Если не употреблять ежедневно усилий к побеждению борющих нас страстей и к стяжанию Царства Божия в сердце, то страсти тиранически, насильно будут овладевать нами, вторгаться подобно разбойникам в нашу душу. Пристрастие к земным вещам будет пропорционально усиливаться, а вера в небесные блага и любовь к ним ослабевать все больше и больше, любовь к Богу и ближнему тоже, мир сердечный, спокойствие совести будут все реже и реже. Надо подвязаться в деле спасения души, коего нет ничего дороже на свете. Земное считать все за сор или за призрак, сновидение, а все небесное, наипаче самого Господа, за самую истину, вечную, блаженнейшую, неизменяемую.